А особо облакопрогодникам считаться государевыми людьми и всегда спать в одежи в ожидании срочного вызова. Титла тестью длинное, парадное разработали. В казенных бумагах велено стало называть его